Она замолчала и оглянулась. За окном стояла Летиция Протеро. Она вошла, слегка кивнув и пробормотав себе под нос: «Доброе утро». Потом она упала в кресло и сказала несколько более оживленно, чем это было у нее в обычае: «Говорят, они арестовали Лоуренса?» «Да», — сказала Гризельда, — «мы все в полном шоке». «Вот уж не ожидала, что кто-то убьет отца», — сказала Летиция. Она явно гордилась тем, что не проявляет ни горя, ни вообще намека на какие-то человеческие чувства. «Конечно, руки чесались у многих. Иногда я сама была готова его прикончить». «Хочешь чего-нибудь выпить или поесть, Летиция?» — спросила Гризельда. «Нет, спасибо. Я забрела просто так, поискать свой беретик, такой смешной, маленький, желтенький. Мне казалось, я забыла его вчера в кабинете». «Значит, там он и лежит», — сказала Гризельда. «Мэри никогда и ничего не убирает». «Пойду поищу», — сказала Летиция, пытаясь подняться. «Простите, что причиняю лишнее беспокойство, но мне совершенно нечего надеть на голову. Все растеряла». «Боюсь, что сейчас вам туда не попасть», — сказал я. Инспектор Слак запер кабинет на ключ. «Вот зануда! А через окно туда пролезть нельзя?» «Нет, к сожалению. Заперто изнутри. Однако, Летиция, мне кажется, при сложившихся обстоятельствах вам желтый берет не так уж и нужен». «Вы имеете в виду траур и прочую ерунду? И не подумаю надевать траур. По-моему, жутко допотопный обычай. Какая досада, что Лоуренсу так не повезло. Ужасно досадно». Она встала, но не двигалась с места, рассеянно хмурясь. «Наверное, это из-за меня и купального костюма. Такая глупость, сил нет». Гризельда открыла было рот, чтобы что-то сказать, но по какой-то необъяснимой причине промолчала. Странная улыбка тронула губы Летиции. «Пожалуй, — сказала она как бы себе самой, — очень тихо. Пойду домой и скажу Анне, что Лоуренса арестовали». И она вышла. Гризельда обернулась к мисс Марпл. «Почему вы наступили мне на ногу?» Старая дама улыбнулась. «Мне показалось, что вы собираетесь что-то сказать, душечка. Знаете, подчас гораздо лучше наблюдать, как все будет развиваться само собой. Можете мне поверить, это дитя совсем не так уж витает в облаках, как старается показать. У нее в голове есть четкий замысел, и она знает, что делает». Мэри громко постучала в дверь и тут же влетела в столовую. «Что такое?» — спросила Гризельда. «И, Мэри, запомните, пожалуйста, что стучать не надо, я вам сто раз говорила». «Мало ли, может, вы заняты», — отпарировала Мэри. «Полковник Мельчет хочет видеть хозяина». «Полковник Мельчет — начальник полиции в нашем графстве». Я встал немешкая. «Я думала, не годится оставлять его в холле, и пустила его в гостиную», — сообщила Мэри. «Со стола убрать?» «Нет еще», — сказала Гризельда. «Я позвоню». Она снова обернулась к мисс Марпл, а я вышел из комнаты.